Глава 18. Мир Зен. Некоторое время спустя. «Мерзкие твари!» — кричал синекожий мужчина в белой меховой одежде. В его руках был мушкет, из которого он выстрелил в прущего на него зеленокожего здоровяка. Вот только пуля отскочила от орка, защита от огнестрела все еще не спала. Битва же шла в небольшом каменном городке, где стояла арка из костей. Из нее регулярно выходило подкрепление для помощи в защите захваченного города. Сейчас сотня мушкетеров заняла улицу и палила по тварям, прущим напролом. Первые ряды лежали, вторые сидели, а третьи стреляли стоя. Но орки, прикрываясь дверьми, столами и даже трупами своих товарищей, прорывались через шквал пуль. «На штыки!» — раздался крик командира. И с ревом солдаты рванули на зеленых чудовищ. «Убью!» — прокричал воин и вонзил штык в грудь орка, но не убил. Будто, не почувствовав боли, орк ударом топора снес голову воина, а второй топор метнул во второго мушкетера, после чего вырвал из груди штык и, сломав мушкет, яростно взревел, но упал на снег с простреленной головой. На крышах домов появились другие мушкетеры, они были повсюду. На крышах домов появились другие мушкетеры, они были повсюду. Орки и гоблины оказались зажаты в клещи, их попросту расстреливали, пока один отряд сдерживал тварей, сражаясь с ними в ближнем бою. «Мы победим!» — прокричал командир и, вскинув пистоль, попал по кувшину гоблина, в котором была огненная смесь. Не успел кротышка ее метнуть, как кувшин лопнул, и все вокруг него покрылось пламенем. Множество гоблинов завизжали, сгорая в огне, а пули без устали свистели, собирая кровавый урожай, как вдруг раздался звук горна и затряслась земля. Из арки вышло подкрепление, сам вождь орков, два его лучших шамана и элитная гвардия вступили в бой. Огненные шары упали на позиции мушкетеров, снося всех, кто был на крыше одного большого дома, а могучие орки врубились и позиции отряда сдерживания. Синекожие воины начали пятиться, неся значительные потери, и это несмотря на подкрепление. Зеленые же ухмылялись, напирая на них. И всюду звучали крики да вопли. Гоблины полезли на дома, набрасываясь на солдат, а армия, пришедшая освободить город от захватчиков, истреблялась. «Стоим до последнего! Убьем чудовищ!» — прокричал командующий, да зарубил орка саблей, вскрыв тому шею. Затем пистолем снес голову другого орка, с которого спала защита, и раздался грохот. Ни одна, ни вторая сторона не поняли, что произошло, а затем задние ряды орков натурально взорвались, после чего раздался непрерывный грохот, и орки стали падать на покрытую кровавым снегом землю. Когда зеленые опомнились, то пришли в ужас, ведь их вождь и шаманы были убиты, а позади них стоял орк со странным оружием. «В атаку!» Взревел командир синекожих, и воодушевленные солдаты понеслись на зеленых гигантов. Но в этот момент из портала показались они, синекожие мужчины и женщины с копьями, палками и кирками. Их были тысячи. Это были похищенные жители города. Они обогнули странного орка и навалились на остальных зеленокожих, а затем странный орк показал солдатам большой палец и ушел в портал, после чего тот рассыпался. Шахта. Древов. Жизнь — боль. Мало того, вместо красных эльфиек получил каких-то синих лохматых людей, так еще и более часа убил на это вторжение. Не, ну, а я что? Я орк? Орк. Маленький и слабый, но орк. Затесался в толпу, пришел в шахты, ну а там наставники сделали свое дело. В общем, сейчас я сломал сферу, разрушил алтарь и пошел на выход. Чудовища уже атаковали город в полную силу. И не ночью, как было обычно, так что оркам пришлось несладко. Они спешно забирались на стены и пытались остановить многочисленные прорывы, однако вскоре город падет. Так что я громко засвистел, и с гор начали спускаться мои горные. Да, козлы. А кто еще? Ладно, на этих козлах были мои солдаты, да и козлы особенные. Их пчелка выдрессировала. По три бойца на козле, и поскакало сотни козлов в город орков, и я за ними, но сперва человеком стал, а то свои ж пристрелят. Город, что логично, был практически пуст, все орки умчались сдерживать чудовищ. «Красавица, я пришел спасти тебя!» — воскликнул один из бандитов-негров, врываясь в шатер, где обнаружился старый шаман, который срет, сидя на деревянном туалете. Точнее, срет, храпит. Воняло же там знатно. Орк был совсем древним и даже не сразу открыл глаза, но был пристрелен бандитом. А там позади босс ржал. Да и я с ребятами. «Ты чё свою красавицу убил? Ирод!» — хохотали мы. «Сюда! Здесь точно красавица есть!» Чебидемон махал рукой, и мы аккуратно заглянули, а там странная женщина, похожая на Джабу-Хат. Явно из иного мира. Она жрала чью-то ногу и, уставившись на нас, оскалилась, но получила гранату. В общем, негры больше не верят наставникам. Однако эльфик мы все же нашли. Мне их вели со всего города, аж 318 привели. Часть из них брюхатые. И я тут понял, орки, оказывается, могут не только с эльфийками. Они вообще могут кого угодно оплодотворить. Главное, чтобы на животных не перешли. Мне уже хватило 3 странных крыс. Шатер вождя я сам ограбил, но ничего особенно интересного там не было. 2 высших эльфийки с большими такими титьками. И, собственно, все. Остальное – хлам. Впрочем, на земле за эльфиек с 5 размером отдали бы целое состояние, разве что высшие эльфийки существенно ниже лесных. В среднем на 10-15 сантиметров, так что фанаты длинноножек больше по темным эльфийкам. Там и рост под 1,90 м и выше, и ножки сочные, и грудь большая. Ладно, разграбив город, мы ударили по оркам на стене, ибо а чего они? Нет, ну правда, мы за них ману получаем, так что начали отстреливать их, пока зомби не прорвались, а затем просто шли среди зомби и помогали им. Как итог, убили кучу времени, но поглотили более 8000 душ орков и гоблинов, плюс 17 метров к древу. Очень даже неплохо. Древо добралось до 150 метров, но, видимо, следующий прорыв будет на 200. Вскоре мы вернулись в сад и пошли отдыхать, думал я. Но вскоре мне пришлось возвращаться в мир орков, ибо к нашему городу пришло огромное дерево и что-то требовало. Ну, я и пришел, а дерево пошло в лес. И вскоре из него вылезла та грудастая зеленая эльфийка. «Человек, я удивлена. Ты держишь свое обещание?» — строго сказала она, а потом вздрогнула. Аж ушки дернулись. «Но твои пушистые чудовища, забери их, они страшные». «Страшные?» «Страшные. Я слышу их разум, они жаждут поглощения и разрушения, я боюсь их». Богиня вздрогнула. «Они помогают мне найти эльфов, разве ты не хочешь помогать? Они сделают все сами». «А потом уйдут?» «Да, потом они уйдут. Ну, или сожрут орков». «Сожрут?» Еще сильнее перепугалась богиня. «Да, сожрут. Они плотоядные монстры, выращенные для уничтожения миров», — закивал я, глядя, как на лице ушастой появляется паника. «Шучу я, шучу. Это безопасно, им запретили размножаться». «Эти? Значит, есть и другие?» «Есть. Они крупнее, сильнее, размножаются по 10 крольчат в неделю и за месяц вырастают до крупной особи. Ну и едят все, что нужно есть, включая дерево». Богиня, казалось, чуть сознание от страха не потеряла. «Не боись, не буду я их выпускать. Они для миров с агрессивными чудовищами, которые меня регулярно атакуют. И кстати...» «Кстати? Я тут портал орков обнаружил. Это ведь Ичи создает их». «Да, он», — ответила богиня, ставшая покладистой. «А зачем ему это? Если он хочет сбежать, то уже сбежал бы. Вместо этого он похищает людей и приводит сюда». «Это сложно объяснить. Да и не хочу я этого делать». «Дай угадаю, это и есть причина вашего конфликта». Богиня лишь фыркнула и пошла в дерево. Но я применил бесчестный прием. Захват ушек. Вскоре богиня извивалась и стонала, прижимаясь ко мне, а я массировал ее ушки, после чего меня откатило таким потоком манны, что аж ух! «Я все равно не скажу, это личное», — проворчала богиня и подняла голову. «Ну так и быть, я помогу тебе. Мой голос услышат все лесные эльфы, так ты их называешь. Они подчинятся тебе, когда ты найдешь их, ну и за кроликами твоими последуют». После этих слов девушка вошла в дерево и исчезла в нем. «Ну ничего, она мне все расскажет. Выдрессируем». Вернувшись в сад, перенесся в Екатеринбург и поехал в универ. Остаток дня и следующий день были спокойными. Я не лез в другие миры, за меня все делали кролики-солдаты. Мне же нужно было лишь командовать, чем я и занимался. И вот пятница, сидим, отдыхаем, болтаем, как вваливаются 2 девушки и задирают кофты. Мы уже говорили, что это лишнее, но нет, девушки так счастливы, что делятся этой радостью и с нами. Если точнее, то больше с Любавой. Она оказалась экспертом по титькам. «Тебе идеально, а тебе половину пилюли», — заявила она, ощупав и осмотрев 2 студенток. Одна была со вторым размером, а вторая с третьим. И вот тут, которую с третьим, она уговаривала принять лекарство. «Думаешь? Да ты посмотри на свои бедра. Нужна симметрия. Будешь богиней», — уверенно заявила эксперт. «Поняла». И все посмотрели на меня. А я что? Я за сиськи всему миру, красивые сиськи, так что дал половину пилюли. Древо дает плоды, а благотворительный фонд получает деньги. Ну и нам настроение подняли такой красотой. Ха, все счастливы. Девчата ушли, а мы продолжили отдыхать. Но! Точно! Вспомнил я и, отложив джойстик, взял телефон, да написал СМС. Ответ пришел быстро, и я посмотрел на Женю. Нашел свой барон. Тебе как его доставить? Живьем? Или хватит головы? «Мне хватит фотографии, но как?» – удивилась та. «Помнится, один клан убийц пытался меня убить по заказу, ну и я передал им весточку, что им всем хана. Но они смогут искупить вину, вот и искупили. На, лови!» Переслав фотографию Жене, увидел, как та закрыла глаза и протяжно выдохнула, а затем плечом прислонилась ко мне. «Мама отомщена», – сказала девушка, и я приобнял ее. «Но оборонский род останется на улице, ибо лишится всего», — добавил я и сразу ответил на немой вопрос девушки. «Они же всего добились благодаря твоему отцу, и, судя по всему, народу они загубили немало. Отчет придет лишь завтра, так что либо половина рода сядет, а имущество конфискуют. Либо просто все заберут. Имперская канцелярия сейчас не расшаркивается с аристократами, рубя с плеча». «Спасибо». Девушка с мокрыми глазами мило улыбнулась, и пришлось обнимать ее. Плюс одно доброе дело. Вскоре мы продолжили играть и отдыхать, а потом я зевнул, и наступил май. Ха, что за магия? Я даже понять не успел, как прилетел месяц с лишним. И вот май, я в составе штурмовой команды иду по мертвым землям. С нами группа из Оазиса. «Мальчики, стоять, сажаем». Приказала грудастая шатенка в облегающем костюме с формами, от которых парней бросает в жар. Красотка являлась магом воды, одной из сильнейших в оазисе. С ней были 4 девочки и парень-природник. Всего нас было 10 человек, 6 из оазиса и 4 из войны. Штурмовики, к которым меня приписали, были облачены в тяжелую броню, в руках ручные пулеметы, за спиной здоровенные рюкзаки. Вот из одного такого и достали молодое деревце. «А почему здесь?» – спросил я. «Здесь уровень энтропии ниже. Значит, либо манна, либо жизнь под землей», – объяснила шатенка и указала на гнилую землю, покрытую редкой и болезненной на вид травой. Мы быстро лопатками вскопали землю и посадили там метровое дерево, а затем оазисники окружили дерево и, присев на коленки, положили ладони на землю и выжгли из нее энтропию. «Это новая методика, основанная на данных, полученных во время прошлой практики и армейской экспедиции», — объяснял грудастая, и мы кивали, как дураки. «Петь, давай!» «Пусть Древ, он сильнее меня!» — фыркнул обиженный парень. «Я так штурмовик!» — возразил я. «Вдруг монстры, а я без манны!» Петя тихо поворчал и, присев, коснулся дерева. Оно слегка начало расти, но не шибко. Но тут главное — это корни. «Зафиксировал, хорошее место, менее поганое, чем прошлое», — заявил парень и поднялся, и теперь посреди мертвого леса появилось новое деревце. «Таких отрядов, как наш, целая тьма. Мы идем вперед и сажаем деревья. Недели ранее здесь прошлась армия, зачистив территорию от клещей и прочих монстров. Но это не означает, что мы в безопасности, можно расслабляться отнюдь. Солдаты чисто физически не могли все зачистить, что-то допропустили, так что нам иногда приходилось пострелять». «А как все в целом?» — спросил другой боец. «Ты про все в целом?» — переспросил Петя, и ему кивнули. «Первичные исследования показывают...» Он сделал паузу, и штурмовики пришли в напряжение. «Все офигенно, тут уровень энтропии раз в 5 упал». «Офигеть!» «Офигеть — это то!» — заворчала одна из девушек. «Что вы не заметили, что мы как бы границу отодвинули на километр вглубь мертвых земель? Весь апрель пахали». Кстати, да, весь апрель, под защитой армии. Оазис работал на границе, очищая деревья и сажая новые. Сейчас же на практике мы углубились вглубь мертвых земель на 10 километров, сажая особо стойкие деревья. А вот проверка искателей разломов провалилась, ибо если тут и были разломы, то они уже закрылись сами. Так что этим занялась армия. И стоит отметить, что в этой практике участвуют все университеты страны, а также отряды добровольцев. но толку от этих добровольцев не очень-то и много. Очищать землю и растить деревья они не умеют, разве что мешаться и убивать чудовищ, да и то слабых. Ладно, посадив дерево, мы пошли дальше и вскоре прибыли к пункту назначения аванпост армии. Он был обнесен чистоколом, а дома в нем сделаны из бревен, ибо дерево хорошо сопротивляется энтропии. Над чистоколом возвышались две дозорные башни, а также на территории находился гараж на две машины и шесть домов в два этажа, плюс казарма для бойцов охраны. Благодаря эссенции солдаты могут находиться в мертвых землях более недели, а если надо, то и более месяца. Но потом придется пить слезу, дабы очиститься. Ее все же начали производить, но сравнительно небольшими партиями, ибо пока что слеза выходит очень недешевой. Алхимики пытаются удешевить производство, но на это брошены огромные усилия, но это займет время. Вся страна, как ранее по новостям говорил император, находится в военном положении, так что все силы империи идут на войну с энтропией. Огромные средства тратятся на это, и страна мобилизуется для победы. И вот сейчас мы пришли на аванпост, большую часть бойцов которого составляют каторжники, аналог моих негров. Да даже по их рожам видно, что мерзавцы. Но мерзавцы с оружием лишь те, кто прошел психолога. Ну, то бишь, они подтвердили свою адекватность. Ну, а те, кто не подтвердил и не получил оружие, берут лопату, берут саженцы и идут копать землю. Мертвую землю. Собственно, поэтому мы и пошли вглубь, ибо вблизи границы работают каторжники. «Девчонки, вам не тяжело такие сиськи носить? Может, вам помочь их подержать?» — хохотал боец, стоявший на воротах. «Яйца свои подержи!» — фыркнула наша шатенка, и каторжники заржали. Внутри же аванпоста было... Да, нормально все было. На земле росла трава, и вдоль чистокола посажены молодые деревья, и это место уже было очищено и выбрано не случайно. Ранее здесь жил сильный удильщик, они живут обычно на источниках манны. Так что в этом месте мы сможем не только отдохнуть, но и восстановить манну. И, к слову, ранее об этом факте никто не знал. Узнали лишь после нашей прошлой практики, ну и моим подсказкам. Но сейчас это не важно. Нашему отряду был выделен один из домов, где мы и жили. Но сперва мы зашли во что-то вроде автомойки, только для людей. Один крутил рычаг, крутится, щетки льет с пена, и потом выходишь мокрый, но очищенный от энтропии, и идешь в дом, что я и сделал. Скинув снаряжение в большом помещении, огляделся, кровати 10 штук. Имеются занавески, чтобы отгородиться, далее туалет и ванная комната. Но запас воды ограничен, что весьма логично. Ведь откуда взять чистую воду в мертвых землях? Ее привозят или по воздуху доставляют, но у нас есть водники, и они могут ее очистить, что, собственно, по части оазиса. На втором этаже была большая кухня, комната отдыха и мастерская, включая простую алхимическую. Но для оазисников. Они тут будут эссенцию готовить. Им это для практики нужно. Ну, а мы, бойцы, их защищаем. Кивнув самому себе, спустился вниз и увидел нашу грудастую шатенку. И зашел я вовремя, ибо она стягивала с себя комбинезон, причем уже сняла наполовину. «Ой!» — воскликнула та и отвернулась. «Тут занавеска есть», — сказал я и пошел обратно наверх. «Я ушел». «Спасибо», — услышал вслед. Я смотрел, что тут в холодильнике, а ничего интересного, так что начал готовить из своего. А затем пришла Галина, шатенка наш. Хороша чертовка, особенно в домашней одежде, футболк, шортики, коса, любопытный взгляд и принюхивающийся нос. «Неужели мы попробуем легендарную готовку Древова?» — спросила девушка. «Хм, как видишь». Я запекал крупного кролика, фаршированного жирной свининкой. Также варится картошечка. Нарезаются овощи и варится курица. Будет салат «Цезарь». «Кто сказал еда?» На второй этаж вылетел здоровяк по имени Вадим. Он не маг, не очень умный, но крепкий, сильный и добрый. «О, еда!» «Ага, руки зимой», — кивнул ему. «Так помыл в пене!» «Брысь мыть!» — фыркнула Галина, и тот убежал. Народ постепенно проходил очистку и собирался в доме, но многие скопились на втором этаже и смотрели на меня голодными взглядами. Собственно, мы 30 километров пешком прошли, все уставшие и голодные. Нас, кстати, было 4 парня и 6 девушек. Да, один из штурмовиков оказался девушкой. Крупная такая дамочка с внушительной грудью, спортивной фигурой и грозным, но симпатичным лицом. Татьяной зовут. У нее пресс не хуже меня, а еще она оделась в топ до лосины. Тут наш Петя едва ли не слюну пускал, желая прислониться лицом к этому прессу. «Все за стол!» — громко произнес я и затопали ноги. Вскоре все оказались за столом, а я расставлял блюда. «И что все съели?» Как вкусно!» — воскликнула одна из девочек. Остальные же ели, словно голодные гиены, набросились на добычу, оставленную львом. «Ух, рыба в соусе была божественная!» — простонала другая девушка. «Мясо!» — воскликнули все штурмовики и заржали. «Да вот Цезарь, попробуйте, он божественный!» «Мясо!» «Ой, все!» — отмахнулась девушка. Она была худенькая, светловолосая и миловидная. Доверять штурмовикам мыть посуду мы не стали. Не то чтобы боимся, что они все перебьют, а чтобы воду сэкономить. И вот сытые и довольные мы собрались внизу. «О, еще один отряд пришел», — сказал Петя, смотря в окно. Я тоже посмотрел. «Опа, Кира!» Она тоже была зачислена в штурмовики на время практики. «Всего аванпост вмещает 6 команд. Наша задача — озеленение. Мы полностью автономно действуем, как хотим. А результат практики будет оцениваться по нашим отчетам». И в этот момент раздалась стрельба, перепугав всех. Я кинулся к другому окну, а там стрелок на вышке палит куда-то по земле. Клещ? Похоже на то. Ладно. Я умчался наверх и начал готовить что-то быстренькое, но вкусное. А это рыба. Так что я пожарил побольше рыбы, сделал гарнир и нарезал салатов. Ну и, упаковав все, вышел на улицу, да поспешил в соседний дом. «Тук-тук!» — постучал я, и открылась дверь предбанника. «Что надо?» — спросил здоровяк. «Я к жене в гости», — ответил я и увидел полный недоумений взгляд. «Кире!» «А, понял», — кивнул тот и впустил меня. Я попшикался спреем от энтропии и вошел. Почти все были здесь, но кто-то в душе. «Дима!» — обрадовалась Фурия. И да, мы не знали, куда кого направили, всех распределили равномерно. «Приветик!» — заулыбалась одна симпатичная блондинка-целительница. «Привет, Вась!» — кивнул ей. И Кира тут же пристрелила ее взглядом. «Да ладно тебе, не ревнуй. У нас был-то всего 5 раз. Тебя тогда даже в намеках на девушку Дим не было», — заулывалась та. Но Кира все равно пристрелила ее грозными глазками. Пришлось подходить, обнимать свою Фурию, да доставать из мешочка презент. «О, это удачно твой муж зашел», — хохотали штурмовики. А я раздавал контейнеры с рыбой, гарниром и салатом. Всем хватит не то что наесться, но и обожраться. Чмокнув жену, пошел к себе в дом. Народ развалился на кроватях, а кто-то уже занял душ. Так что я рухнул на кровать. День был тяжелый, мы все устали, да и месяц в целом хоть и пролетел незаметно, но попахать нам пришлось не слабо. Для начала мы закончили с эльфами. Я собрал всех лесных эльфов. Вот прям весь лес вычистил. Они остались лишь в древней цитадели, где засели остатки высших эльфов, и в столице орков. Город там уже ого-го какой, прям огромный. И там собрались все орки. Все, нет больше орков в Великом лесу. Их либо я убил, либо кролики и зомби. Еще остались пограничные крепости высших эльфов, но я не уверен, что они еще существуют. Вероятно, ушастые попросту ушли к цитадели. Но посмотрим. Сперва нужно прихлопнуть орков одним ударом и забрать оставшихся эльфов. Сейчас у меня весь всад в этих ушастых. 18 000, целая армия милых красоток. На их фоне 2000 индийцев смотрится тускло, как и кучка бандитов да солдат. Хм, но это пока. Ладно, древо растет, эльфов я собрал, армию подготовил, осталось пройти практику, дорастить дерево до 200 метров, дождаться поставки вооружения, и можно устроить оркам Армагеддон. Последний алтарь Итчи, последний город орков и последнее препятствие на пути к информации о том, как спасти мир. Так что, орки, простите, но вам пиздец.